Чтобы иметь настоящую ценность, формула должна находиться в руках одной страны, — пробормотал Радниц. Я готов дать вам возможность ознакомиться с расшифровкой формулы в течение 2 дней. Потом, если вы мне заплатите за нее, я продам другую копию формулы другой стране. Вы меня поняли? А что даст нам уверенность, что вы не передадите копию этой формулы после того, как мы купим у вас оригинал? Спросил Доценский, очень довольный своей проницательностью. Я имею дело с нациями, возразил Радниц. Когда я совершаю сделку, я всегда держу слово. Доценский знал это, и он кивнул головой. В таком случае мы договорились. Договорились? А разве я сказал, что это так? Я слышал, что вы предложили мне 250 000. Я хочу вас лучше понять. Каждый имеет право сделать предложение, но никто не предлагает такую абсурдную сумму, сказал Радниц. Я хочу сказать вам одну вещь, мой друг. Один из моих агентов намекнул, это был просто намек, намекнул правительству Китая, что формула УСХ расшифрована и может быть готова к продаже. Радниц умолк. Его тяжелый взгляд остановился на лице Доценского, слегка освещенным фонарем с улицы. «Китайское правительство знает цену этой формуле», — продолжал он. «Без малейшего колебания они предложили мне $3 миллиона. Вы слышите, что я говорю? $3 миллиона». Доценский вздрогнул и воскликнул. «3 миллиона? $3 миллиона? Это абсурд! Вы находите?» Пробормотал Радниц. В его голосе звучала неприязнь, которую он и не пытался скрыть. «Это же мнение китайцев». «Хорошо. Будем считать, что дело не состоялось». Он снял микрофон, включил его и приказал КОУ, к русскому посольству. Доценский вытащил носовой платок и вытер себе лоб. «Мое правительство никогда не заплатит подобную сумму», прошептал он приглушенным голосом. «Нет? Значит, оно такое бедное». Радниц стряхнул пепел со своей сигары в серебряную пепельницу, встроенную в подлокотнике сиденья. «Между тем я не придаю значения рассуждениям такого незначительного посредника. Вы ведь именно такой, да? Так как я люблю китайцев еще меньше, чем русских, то скорее бы согласился сотрудничать с вами за $3,5 миллиона. Расшифрованная формула может оказаться в ваших руках через 3 месяца, считая с сегодняшнего дня. И совершенно естественно, что я не получу, пока все не будет совершенно ясно. «Нет полномочий», — неуверенно прошептал Доценский. «Я это знаю», — оборвал его Радниц. «Мы вернемся к вашему посольству. Я предоставляю вам заниматься необходимыми переговорами, а сам вернусь в отель «Бристоль». Пришлите мне туда телеграмму, если ваше правительство решит купить у меня формулу за указанную сумму». «Я должен просить вас провести ночь в одном из здешних отелей».